Андрей Иванович налил Кречеву стопку, пододвинул оставшуюся от деда Агафона селедку и сказал: «А я тут при чем?» «При том. Ты депутат и член сельсовета. Вот я тебе и даю боевое задание. Сходи к Прокопу Алдонину, убеди его на заем подписаться». Кречев лукаво хмыкнул и выпил. Андрей Иванович забарабанил пальцами по столу, как бы молчаливо отклоняя эту несерьезную просьбу. «Прокоп вроде бы в артели подписался», — сказал, наконец, Андрей Иванович. «Увильнул. Когда артель распускали, удерживали на заем при расчете. А Прокоп бригадиром был, сам рассчитывал. Ну и вильнул. Успенский спохватился, да рукой махнул. Ему теперь этот Алдонин, что японский бог, а мне он на шею сел». «Так что ж ты от меня хочешь?» «Ну что я хочу? Всю эту шпану вроде Максима Селькина до Козявки я и сам прижму. А Прокоп и Бандей меня не послушаются. Пойдем к ним вместе с тобой. Ты их посовестишь, убедить можешь». «А, их убедишь. Но я для них молод и чужого поля ягода. На горло их не возьмешь, силой не заставишь, подписка добровольная, законы они знают. А ты человек авторитетный, сам подписался один из первых. На тебя только и надежда». Андрей Иванович потер лоб и сказал: «Ладно, сходим в обед. Вот спасибо. Плесни-ка мне еще со дна погуще». Кречев протянул стопку. Андрей Иванович налил. Кречев помедлил, выпячивая губы, косясь на стопку, сказал: «Скот надо собрать на предмет рубки кустарника. Гати гатить». «Черт бы вас побрал с этими гатями!» — взорвался Андрей Иванович. «Видишь, какая погода! Земля уходит!» «Приказ райисполкома», — пожал плечами Кречев. «Что ж вы раньше штанами трясли?» «Не наша на то воля. Ну что ты волнуешься? Пошлешь на рубку хвороста малого, а сам будешь навоз возить». «Не ко времени это, не по-людски». «Ну, мало ли что. Значит, до обеда». Кречев выпил стопку и, не закусывая, тотчас вышел. Прокоп Алдонин был скупым мужиком. Бывало, Матрена в печь дрова кладет, а он за спиной ее стоит и поленья считает, а то из печи вытаскивать начнет. Ты больно много кладешь, и так упреет. У них хлеб сроду не упекался. Вынут ковриги, разрежут, он в середке сырой. «Ну и что? Я люблю хлеб с сыринкой, его много не съешь», — говорил Прокоп. Мать его, баба Настя Лиса, грубку зимой не топила. Дом большой, пятистенный, красного лесу. Окна и на улице, и в проулок не перечтешь. И все под занавесками тюлевыми. Крыльцо резное, под зеленой жестью. Куда с добром? А зима подойдет, горница не топлена, и в избе хоть волков морозь. Баба Настя одна жила, хозяин механиком работал в Баку, и Прокоп там же при отце. Одной-то мне зачем тепло? Яйца, что ли, насиживать? Горницу она закрывала наглухо на всю зиму, спала в печке, положит подушку на шесток и свернется по волчьи головой на выход. А греться днем ходила в кузницу, клепили. Придет, вся рожа в саже, усядется на чурбан. «Левон, расскажи, что там в газетах пишут». У Прокопа горница, правда, отапливалась. Детей целая орава, 7 штук. Но так отапливалась, что и сам Прокоп не прочь был заглянуть в морозные дни в кузницу, клепили, погреться. Впрочем, их связывало с Левоном общая любовь к слесарному да кузнечному ремеслу. Когда распалась неожиданно артель, Прокоп переживал более всего за свой паровой двигатель, который он собирал по частям больше года, мечтал механическую глиномялку пустить. Ездил в Рязань, купил по дешевке старый мукомольный двигатель, из гуся железного привез поломанный мотор парового насоса, собирал воедино, прилаживал. А теперь куда девать все это добро? Артель оприходовать не успела. Стало быть, оплатить не могли через банк. Продать ежели? Да кто купит такую непотребную машину? И надумал Прокоп сходить к Лепиле предложить ему на паях сделать паровую мельницу.